«А вино-то доброе?» — смягчился Пун. Грек прищелкнул языком. «Фалернское!» «Эй, ты!» — обратился он к матросу. «Сбегай в трюм, принеси сюда запечатанную амфору». Через несколько мгновений Килон передавал амфору Пуну. «Прощай», — сказал Пун. «Держи правее, если не хочешь напороться на скалу. А встретишь наши корабли, скажи, что, знаешь, Гескона тебя не тронут». «Да будут к тебе милостивы боги», — отвечал грек и дал знак поднимать паруса. У Сифакса, расположенная на плато с отвесными склонами Цирта, имела живописный вид. Видимо, сейчас городу никто не угрожал, и на единственной дороге к нему Публий Сципион не встретил ни одного воина. Сам Сципион в хитоне, каким его снабдил Килон, легко сошел за греческого купца, которых было немало в царстве Массасилов. У городских ворот Сципиона остановил юный воин с пучком волос на макушке. Узнав, что перед ним римский посол, нумидиец повел Сципиона по городу. Судя по почтительным взглядам и поклонам, которыми провожали нумидийца и его спутника горожане, проводник Сципиона не был простым воином. Вскоре они подошли к дому с большой плоской крышей, на которой было нечто вроде цветника. Сципион слышал, что в Карфагене богатые люди приказывают своим рабам натаскивать на крышах настоящие сады. Видимо, Сифакс во всем подражал пунам. Обстановка царского дома еще более убедила Сципиона в правильности своего первого наблюдения. Стены и пол были покрыты коврами, которые так любят пуны. Немногочисленные слуги носили такие длинные одежды, что полы их волочились по земле. Сципион невольно вспомнил рабов в доме своего отца. Туники выше колен не мешали им работать и двигаться. Впрочем, сам царь, восседавший на троне, был в нумидийской одежде с короной из перьев на голове. Юноша, сопровождавший Сципиона, предложил ему подойти к царю. Сципион молча протянул Сифаксу свиток. Царь медленно читал послание сената. На его лице, покрытом морщинами, не отражалось никаких чувств. Но вот царь поднялся с трона и положил свиток. Пергамент свернулся и стал похож на древко копья. — Я знаю твоего отца, — сказал Сифакс, подходя к Сципиону. — Он пожаловал ко мне в тот год, когда иберы убили Гамилькара Барку. Твой отец был тогда в должности претора, эдила, — поправил Сципион, вспоминая рассказ отца о посольстве к Сифаксу. — Да, эдила, — продолжал Сифакс тем же невозмутимым тоном. — Он был еще совсем молодым человеком. — Но этот человек пойдет далеко. Я рад, что сенат послал ко мне сына консула. — А есть ли у твоего отца еще сыновья? — У меня есть брат Луций, — коротко ответил Сципион. Его встревожило, что Сифакс, не давая ответа на просьбу сената, пустился в расспросы о его отце и близких. Сифакс переменил тему разговора. — Нет на земле народа коварнее пунов, — начал он издалека. Не хватило бы дня, чтобы исчислить все обиды и притеснения, которые мне пришлось вынести от пунов. Правда, с тех пор, как они начали войну, с вами они подобрели. Они сулят царство Гаи моему сыну Вермине, — Сифакс показал на юношу, приведшего Сципиона во дворец. Но мне известно, что они давно уже обещали отдать царство Гаи Массинисе. — А кто такой Массиниса? — — спросил Сципион, притворившись, будто он впервые слышит это имя. — Боги, — отвечал Сифакс, — даровали Гае долгую жизнь.